что возражения не допускаются. Статья, которая затем вышла в «Нью-Йорк Таймс» и еще в 20 связанных между собой американских газетах, произвела на многих кошмарное впечатление. К счастью, Эльза питала ко мне симпатию и рассматривала меня как образцового итальянца. Однажды она приезжала к нам в Ланчениго. Мы обедали возле бассейна, и она без умолку трещала о красотах Италии и о наших общих знакомых в Нью-Йорке. У меня на голове была феска, а на лице борода, отпущенная специально к спектаклю «Отелло». Все это ужасно веселило Эльзу, и она чувствовала себя у нас как дома. Вместе мы ездили на открытие фестиваля 1958 года в Венецию, являя собой сенсационную пару: американская сплетница и рядом тенор в темно-вишневом смокинге с черными шелковыми отворотами. Мы под руку прошествовали во дворец кино на Лидо, и Марио Рива указал на нас рукой зрителям в своем телерепортаже. Получалось, что я как бы намеревался показать театральному миру, что у меня есть подруга, способная распотрошить всех завистников. Вот так мы жили, вступая на порог революционных и все подряд неспровергающих 60-х годов, и являясь чуть ли не мифическими персонажами для Италии, которая еще не знала ни бума, ни массовой моторизации, ни автострад. Однако не к чему было продолжать с Вандербильт игру, начатую Эльзой. Ситуация могла оказаться весьма двусмысленной. И потому с большим огорчением Глория Вандербильт была не только обворожительной женщиной, но и в высшей степени приятным человеком, я отказался от дальнейших встреч. Тем не менее, прошлое Глории вызывало у меня большое любопытство. Как могла такая молодая, красивая и богатая особа выйти замуж за мужчину, разменявшего седьмой десяток? Первая моя встреча со Стаковским, честно говоря, не привела к разгадке тайны. Я отправился к нему домой на Парк-авеню для совместной подготовки к концерту. В назначенный час я позвонил в дверной звонок, и мне открыла какая-то престарелая дама в халате с платком на голове. Я объяснил: «Меня ожидает маэстро Стаковский. Я Марио дель Монако». Престарелая дама недоуменно поглядела на меня и ответила: «Да ведь маэстро Стаковский — это я». После этого анекдотического случая я достаточно хорошо познакомился со Стаковским и стал понимать Глорию. Наполовину поляк, наполовину ирландец, этот человек обладал каким-то магнетизмом. Совершенно седые густые волосы, неизменное радушие и непреклонная твердость. Его повадки в жизни были такими же, как и за дирижерским пультом. Высокого роста, поджарый, волевой, он дирижировал, заражая всех своим энтузиазмом. К тому же заключал в себе выдающуюся энергию. В 70-летнем возрасте Леопольд Стаковский походил на мальчика жестами, взглядом и силой духа в отношении к жизни. Словом, был, несомненно, великой личностью. Разумеется, когда не обвязывал голову платком. На несколько лет я потерял из виду Марию Каллас. Но, читая газеты, можно было следить за личными и светскими перипетиями ее жизни. От самого начала брака с Анасисом вплоть до его завершения. Раз в 1970 году, когда я оказался проездом в Риме, наши общие друзья сообщили мне, что там находилась и Мария. Остановившись в Гранд-отеле, она готовилась к премьере фильма «Медея», поставленного Пьером Паоло Пазолини. Прошли годы, но Мария не утратила своей ироничности, по-прежнему готовая царапнуть, даже без всякого желания причинить боль. Сняв телефонную трубку, она сразу же спросила: «Ну, Марио, ты все такой же красавец?» У нее было веселое настроение. Я подыграл. Мы немного пошутили о красоте артистов на сцене и в жизни. В конце разговора Мария пригласила меня на просмотр фильма, назначив встречу в Гранд-отеле следующим утром. Встреча оказалась очень искренней. Сменяли друг друга воспоминания, а вместе с ними и чувства, и грусть. Несмотря на свое поведение, Мария нуждалась в человеческой теплоте. Мы с волнением вспомнили прошлое, затем перешли на будущее —